Глава 34. Элла. Я выхожу из подъезда и на автомате оглядываюсь. Макс написал мне 10 минут назад, что уже ждет, а потом еще две смски подряд. С восклицательными знаками, само собой. Этот человек просто не умеет ждать. Ему все и сразу подавайте. Иду к боку дома. Мысленно репетирую, как я сейчас скажу ему, что он ведет себя как танк. И что вообще вся эта история зашла слишком далеко. Ну и, может, что он не имеет права так врываться в мою жизнь, точно ураган. Хотя, кому я вру? Он уже давно ворвался в нее и осел. Взял штурмом, не спрашивая, а просто действуя. В этом весь Чернов. За домом его тачку видно с полповорота. Сверкающая, черная, с глянцем, как будто из салона только выкатили. Посреди спального района, где на парковке вечно битые фольцы и покосившиеся «Жигули», его тачка, как инопланетный корабль. Лишь бы до мамы слухи соседей не дошли. Обсуждать будут по-любому. Такова человеческая натура. Сам же Макс стоит, прислонившись к дверце. Руки в карманы. И эта улыбка, кривая, самоуверенная, как у человека, который знает о своей неотразимости. Меня против воли бросает в жар. Потому что вчера... Потому что я... Черт, я же позволила ему абсолютно все. Подхожу ближе, стараюсь сохранить дистанцию и грань приличия. Хочу поздороваться, но куда там? Ну, наконец-то! Выпаливает Чернов, не скрывая веселья. А затем рывком притягивает меня к себе за талию. Горячий поцелуй на щеке, быстрый, но настолько близкий к губам, что у меня перехватывает дыхание. Таращусь на него точно на сумасшедшего. Кто этот человек? Скажите мне на милость. И где вечно хмурый и недовольный Чернов? Не подменили, Серебрянская. Ухмыляется он. Не переживай. Просто хорошее настроение. Хорошее настроение и Чернов в одном предложении. Серьезно? Я моргаю, не в силах собраться с мыслями. А Макс, как ни в чем не бывало, открывает заднюю дверь машины, наклоняется внутрь и достает букет. Изумительный, нежный, розовые розы, перевязанные лентой. Мне кажется, у меня асфальт уходит из-под ног. Чернов протягивает его мне и говорит, как будто между прочим. «Ты у меня вчера забыла». Недоуменно хлопаю глазами, открывая и закрывая рот, точно выброшенная на берег рыба. «Что?» Звучит глупо, но это максимум, на что я способна. Макс откашливается, почесывая затылок, и с этим своим хищным прищуром добавляет. «Вчерашний, кстати, тоже тебе был. Просто как-то не сложилось». «Остановите землю! Мне надо выйти!» «Ты с ума сошел?» Выдыхаю, отступая на шаг, но букет продолжаю держать в руках. А Чернов, черт бы его побрал, только расплывается в довольной улыбке и совершенно беззастенчивым азартом отвечает. «Твоими стараниями, солнышко?» «Солнышко. Это не «эй ты», не «нищенка», не «тёлка». Это ласково. Я будто в другой реальности. Какое-то чудо. Утро. Чернов не хамит, не ржет надо мной, а называет «солнышком» и дарит розы. В чем подвох? Макс обходит машину и открывает для меня пассажирскую дверь. Смотрю на него с подозрением. Как будто жду, что Макс скажет, что это все развод, и я очередная идиотка, которая повелась. Сажусь внутрь. Все еще чувствую себя не в своей тарелке, будто ношу чужое имя. Но под этой неловкостью внутри начинает теплеть. Что-то шевелится в груди, разжимается, будто сдается и надеется. На что лучше не думать. Макс садится за руль и плавно трогается с места. Никаких резких рывков. Он едет мягко, неспешно, словно хочет растянуть время и момент. И тут он говорит: «Меня пирожками не кормишь, Элла?» «Какими еще пирожками?» Морщу лоб, а потом до меня доходит: «Ты что, следишь за мной?» Прищурившись, возмущенно восклицаю. Гад даже не смущается. Просто кивает и четко и уверенно обрубает: «Да». А затем невозмутимо добавляет: «Так что там насчет пирожков?» Я закатываю глаза и фыркаю. «Это мама Егору передала. Если хочешь...» «Хочу», — перебивает, не дав мне договорить. «Особенно один пирожок». И в этот момент его рука ложится мне на ногу. «О, черт!» Макс ведет пальцами вверх, медленно, уверенно, пока у меня внутри не начинает судорожно сжиматься все, что только может сжаться. «Матерь Божья! Что он творит?» Я судорожно хватаю его за запястье. Голос срывается, когда я выдавливаю: «Прекрати, Максим!» «Да ладно тебе, Элла, дай поприставать. Я же просто дразнюсь», — с дерзкой улыбкой бросает. Несколько секунд я держу его руку в своей. Пытаюсь быть решительной, жесткой, но, кажется, мои пальцы дрожат. А потом отпускаю. Потому что, черт возьми, это сильнее меня. Потому что между нами есть что-то. И отрицать это значит лгать себе, а отказаться — как будто предать себя. Всю дорогу до универа он не убирает руку. Просто гладит, не лезет, не перегибает. Просто дразнит. И мне от этого тошнотворно сладко, как от клубничного мороженого на жаре. И хочется, и липнет, и заболеть можно. Когда мы подъезжаем к стоянке, я уже вся в мурашках, как с иголками под кожей. Макс выходит первым, потом открывает мне дверь. А вокруг толпа студентов. Разумеется, зрители уже собрались. Я выхожу с цветами в руках, прижимаю их к себе, будто они могут меня защитить. Хочу сделать шаг в сторону, но Чернов резко прижимает меня к машине. Плотно, без шанса ускользнуть. «Ты что творишь?» — шикаю. «На нас же все смотрят!» Макс медленно выгибает бровь и лениво бросает. Буква «Ю». «П***ю». «Пусть смотрят, если делать больше нефиг». Я фыркаю. Губы складываются в недовольную линию. Но прежде чем я успеваю еще что-то выдать, он меняет тему. «Что ты делаешь в субботу?» «А что?» — спрашиваю с подозрением, сразу вскинув подбородок. «У меня есть планы на тебя». «Не суждено твоим планам сбыться, Чернов. Я работаю у тебя дома. Маме надо помочь с очередным вашим банкетом». «Я понял», — выдыхает он. «Но что-нибудь придумаю». Потом отходит на шаг, как будто отпускает, но пальцы все еще касаются моего локтя. Легко, как будто жалеет отпускать. «А теперь беги на пару, вредина. Опоздаешь, а ты этого не любишь». А перед тем, как отпустить совсем, он дергает меня за косичку. Ту, что я заплела утром. «Как только тебя увидел, мечтал это сделать», — хмыкает, нахально подмигивая. «Вроде взрослый парень, а все равно мальчишка». Я топаю в сторону лестницы главного корпуса, смотрю под ноги, затем поднимаю взгляд и замечаю Ростову. Она стоит чуть подаль, в компании каких-то девчонок, но смотрит только на меня. Так зло, так ядовито, будто я — ее личный ад. И от этого у меня в груди тревожно бухает сердце. Черт, этого еще не хватало.